Глава 21. Гарри подтолкнул коробку с пончиками Данкин к Питеру. Тот взял шоколадный, передал коробку Кэтлин и, прищурившись от яркого света камеры, сказал: «Кэтлин, покажи мне текст шпаргалки». «Интервью будет длинным?» — спросил Роберто Санчес. Питер все не мог перестать удивляться, что Роберто Санчес лично прилетел, чтобы взять это интервью, вероятно, благодаря способности Кэтлин убеждать. Кэтлин проглотила пончик. «Не волнуйтесь, менее 5 минут, а затем вы можете спросить о любых последующих действиях». Питер посмотрел на Мелиссу, которая сидела сбоку, положив руки на колени. Тот факт, что Кэтлин и Мелисса были здесь, грел его, словно солнечный луч. Он этого не осознавал, но из-за безостановочной напряженной работы в лаборатории Питер каждый день видел одни и те же лица. Наличие кого-то нового, присоединившегося к ним, дало ему свежий глоток воздуха, а то, что одной из этих людей была Мелисса, и вовсе было похоже на чудо. Санчес занял позицию. Оператор, поглядывая на него, начал отсчет. После краткого введения Санчес передал слово Питеру. Тот начал читать заявление со шпаргалки. Это был риск. Они не отказывались от этого нового, революционного, безграничного источника энергии, который вскоре будет доступным для всех. Если они смогут заставить все стороны согласиться на прекращение огня или хотя бы уменьшить все возрастающую агрессию, то это интервью стоит того. Приблизившись к концу заявления, он посмотрел на Мелиссу, которая одарила его натянутой одобрительной улыбкой. «Мы находимся на пороге новой эры, которая сделает эту ужасную войну бессмысленной», — читал Питер. «Мы не просим ни одну из сторон пойти на уступки. Все, что мы просим, 10 дней. Всего 10 дней, чтобы доказать, что это не пустые обещания». Санчес продолжил интервью 30 минутами вопросов. Он почти что обвинял Питера в государственной измене, неоднократно давил на него, чтобы тот раскрыл природу источника энергии, и напоминал зрителям, что он обвинялся в убийстве настоящего Питера Сэндовала. Питеру потребовалась вся его сила воли, чтобы не пожелать Санчесу подавиться своим интервью. 40. Буря с укусом сидели в углу комнаты и тихо разговаривали. Из обрывков их разговора, которые долетали до ушей Фоллера, он понял, что они обменивались историями о первом дне. Точно так же часто делали они и его племя, сидя вокруг костра. Он вспомнил, как Маргаритка с очень серьезным лицом рассказывала, что очнулась в классе вместе с 20 другими детьми и одним взрослым мужчиной. Боже, как он скучал по ней! Пенни, сложив руки у живота и закрыв глаза, сидела в углу и медитировала. Мелисса, скрестив ноги под грязным белым платьем и откинув голову назад, сидела на одной из кроватей. «Так какую историю ты разыгрывала в своем мире?» — спросил Фоллер. «Из одного только увиденного фрагмента она показалась мне намного лучше, чем все, что я когда-либо видел в моем мире». Вопрос удивил Мелиссу. «Это было жалкое подобие пьесы человека по фамилии Шекспир. Когда-то я хотела стать актрисой, и теперь поняла, что это мой шанс, так как никто больше не помнит ни одной пьесы. И я это делала. В мире, где память каждого человека стерта, остается только передирать Шекспира». Несмотря на отличные матрацы, которые принесли им орхидеи, все они проснулись до рассвета, вероятно, от того, что были голодны. «Мелисса», — сказал укус змеи, — «ты не знала меня до случившегося?» Мелисса сочувственно посмотрела на него. «Извини, в те времена мир был огромным». Укус пожал плечами. «Просто любопытно. Я не уверен, что есть разница, кем мы были в том мире. Учитывая твои шрамы и боеспособность, нет никаких сомнений в том, кем был ты. Ты был солдатом, вероятно, в спецназе. Ты, несомненно, был еще и шеф-поваром, добавил Фоллер. Я никогда не забуду ту овсянку с тушеной ветчиной, которую ты приготовил для нас в квартире Пенни. Укус улыбнулся. Готов поспорить. Вы и сейчас не прочь ее отведать. Погоди-ка, сказала Мелисса. Укус, ты ведь находил в кармане кошелек после того, как тебе стерли память? Он поможет нам что-то выяснить. Укус порылся в рюкзаке, вытащил потертый черный кошелек и бросил его Мелиссе. Она достала ламинированную карточку и внимательно ее рассмотрела. «Ты жил в Бетезде, штат Мэриленд. Это был большой военный город. Вероятно, твои дети там». Порывшись в центральном отделении кармана, она вытащила еще несколько карт и сложенный кусочек желтой бумаги. «А, вот и оно!» Она разгладила бумагу на кровати. «Тебя зовут Роберт Харджо. Ты был в отпуске, навещал свою умирающую мать». Мелисса оторвала взгляд от бумаги. «Ставлю что угодно на то, что ты был в этом городе. Там жила твоя мама». Во взгляде Укуса загорелся явный интерес. «Бетезда, штат Мэриленд? Для начала неплохо». «Спасибо». Он повернулся к Пенни. «Пенни, а как насчет тебя? У тебя было что-то в карманах в первый день? Мелисса могла бы прочитать». Пенни отрицательно покачала головой. «На мне было платье. Без карманов». Замки на двери открылись. Группа орхидей жестом указала им выходить. Их привели в место, которое явно когда-то было богато украшенным помещением. Пересохший фонтан снаружи и бордовое ковровое покрытие на полу в здании. От дома остались лишь обломки двух стен, от крыши одна голая балка. В необычайно чистом и пустом пространстве стояли несколько покореженных колес, столов и красочных квадратных машин. «Казино», — сказал внутренний голос Фоллера. С балки свисали две веревки с уже сделанными петлями. Увидев их, одна из заключенных закричала и начала вырываться, другая просто смотрела. Заключенных подвели к одному из столов, где внутри чаши лежало колесо. 100 других орхидей окружили их, пытаясь увидеть, что происходит. «Рулетка», — сказал Укус, никому конкретно не обращаясь. Это предположение подтвердил внутренний голос Фоллера. Орхидея, которую, должно быть, звали «черной птицей», если судить по пятну, указала на заключенную слева от нее, спокойную. «Какое число?» 28, дрожащим голосом ответила она. Черная птица указала на другую заключенную, которая только покачала головой. «Это, по крайней мере, шанс», — сказала черная птица. «Хочешь не иметь шанса вообще?» «Я не могу выбирать». Женщина настолько была запугана, что едва могла говорить. «Не могу». «Хорошо», — сказала черная птица. «Я выберу вместо тебя. Твое число — ноль». Раскрутив колесо, она пустила вдоль стенки чаши стальной шарик, запрыгавший в противоположном направлении. Все безмолвно и завороженно смотрели. Шарик замедлился, упал на колесо и, немного попрыгав, остановился в отверстии с номером 3, в двух ячейках от нуля. Все сразу начали переговариваться. «Ну что ж», — черная птица пыталась перекричать толпу. «Не повезло!» — она махнула в сторону самодельной виселицы. «Повесьте их!» Упрямую заключенную пришлось тащить к петле 3 орхидеям, другая шла по своей воле. Петли затянулись вокруг их тонких шей. Без слов или ритуалов Две группы орхидей подняли ненатянутые концы каждой веревки и отошли от виселицы. Заключенных резко подняло в воздух. Они отчаянно мотали ногами, пока не оказались метрах в пяти над полом казино. Веревки привязали к медной трубе, тянущейся вдоль стойки. Женщины перестали размахивать кулаками. Они повисли с выпученными глазами, мягко раскачиваясь в петлях. Все спутники Фоллера отводили взгляд от происходящего. Даже укус змеи. Фоллер вдруг почувствовал, что ему стыдно за то, что он смотрит, хотя он и не испытывал от зрелища никакого удовольствия. Он тоже отвернулся. Было безумием наблюдать, как эти точные копии женщины, живущей на другой стороне неба, сражались друг с другом до смерти ни за что. Фоллер посмотрел на мертвых женщин. Они висели под странным углом к полу, словно их тянула какая-то невидимая сила. Другие, казалось, тоже это заметили. В толпе поднялся гул. Фоллер покачнулся. Он не мог стоять ровно. Ему определенно стало плохо. «Что происходит?» — спросила Буря. «Вы это видите? Их как будто тянут». Стоявшая справа от Фоллера Пенни схватилась за руку укуса, словно пытаясь удержаться на ногах. «Разве до этого повешенные женщины висели под таким острым углом? Возможно, это было его воображение. Но казалось, что это так». Фоллер посмотрел влево и ощутил странное. Земля, казалось, исчезла. Словно не женщины висели под углом, а сама земля. «Фоллер, укус змеи», — сказала черная птица. «Выбирайте числа». Фоллер похолодел. Страх пронзил его, как лезвие ножа. «Мы ведь ничего не сделали». Черная птица пожала плечами. «Вы представляете риск. Вам нельзя доверять. Выбирайте число». Стоявшая рядом орхидея прижала пистолет к его виску. Он слышал, как его друзья пытаются протестовать. «Выбирай число, Фоллер». Черная птица оглянулась, как бы впервые заметив легкий наклон земли. Дуло пистолета сильнее впилось ему в висок. Он посмотрел на стол, на мертвых женщин за спиной, висящих под тревожно-острым углом, и сказал: «28». «Укус», — сказала черная птица. «Идите все к чертям собачьим», — ответил укус своим обычным недружелюбным тоном. «Прекрасно», — отрезала черная птица. «Число Фоллера 28». «Укуса идите все к чертям собачьим!» Она раскрутила колесо и выпустила шарик. Подпрыгнув, он остановился на тройке, в трех ячейках от 28. «Не повезло!» — сказала черная птица, перекрикивая гул толпы. Стальной шарик на рулетке вдруг выпрыгнул из своего места, перепрыгнул номера 35 и 12 и остановился на ячейке 28. Одна из орхидей в толпе крикнула: «Что происходит?» Теперь не осталось никаких сомнений. Половина дома накренилась. Толпа не находилась перпендикулярно к полу. Всех клонило к виселице. «Кто-нибудь понимает, что происходит?» — пробасил укус. «Мелисса». «Нет». Все перевернулись с ног на голову. Было ли это хуже, чем минуту назад? Орхидеи, шатаясь, беспорядочно метались из стороны в сторону, пытаясь хоть что-то понять. Три орхидеи, держась за руки, поспешили прочь, быстро о чем-то перешептываясь. По улице прокатилась тачка с кирпичами. Никто ее не толкал. Она ударилась о бордюр и опрокинулась, рассыпав кирпичи. Проносились пугающие то ли стоны, то ли визги. Повешенные женщины выглядели так, будто сейчас взлетят. «Мы должны уходить отсюда», — сказал укус змеи. «Найдите наши рюкзаки, пока все заняты. На улице с ревом рухнуло здание. В воздухе поднялось облако пыли и обломков кирпичей. Вдалеке Фоллер услышал новый грохот. Если мир в ближайшие минуты не перестанет клониться, все здания разрушатся. Орхидеи беспорядочно кидались во все стороны. Фоллер схватил за руки пробегающую мимо орхидею, которая выкрикивала указания и выглядела солидной. «Где наши рюкзаки?» — спросил он. Она попыталась выдернуть руку, но ей не удалось. Когда она потянулась за пистолетом, буря выхватила его и приставила к ее голове. Орхидея закричала, зовя на помощь. В одно мгновение на бурю и укуса было наведено десяток пистолетов. Буря опустила оружие, укус выпустил руку орхидеи. «Отведите их обратно в камеру!» Фоллер посмотрел на пятно. Это было желтое дерево. В нескольких кварталах от них рухнуло еще одно здание. Одна из орхидей, держащая укуса под прицелом, отошла, опустила пистолет и поспешила прочь. Увидев это, остальные ринулись за ней. Через минуту в них уже никто не целился. Орхидеи быстро выбегали из казино. «Боже мой!» — сказала Мелисса. «Они нашли карту. Теперь у Уго есть сингулярность. Все это его рук дело». «Какое дело?» — спросил Фоллер. «Это он наклоняет весь мир?» «Да», — Фоллер скрестил руки. «Весь мир наклоняется из-за нас, из-за тебя. Если он нашел карту и сингулярность, ты ему больше не нужен. Он хочет, чтобы ты умер, даже зная, что твоя память стерта. Я просто не понимаю, как он узнал, где мы находимся? Почему бы нам не разделиться и не поискать рюкзаки?» — предложила буря. Единственными местами, приходившими им в голову, были здания на улице, в которых, по-видимому, проживала большая часть орхидей, и большой магазин, где они проводили первое заседание. «Мы проверим магазин», — сказала Мелисса, беря за руку Бурю и увлекая ее за собой. «Вы трое проверьте дома». Бросив на Фоллера непроницаемый взгляд, Буря пошла за Мелиссой. Группа Фоллера отправилась на улицу к домам. «Кто-нибудь знает, куда идти?» В течение последних нескольких дней, когда их водили туда-сюда, Фоллер не уделял много внимания указателям. «Сюда!» — сказала Пенни. «Они живут на Лексингтон-стрит». Фоллер не помнил никого, кто бы называл улицу Лексингтон, но последовал за Пенни, так как она выглядела вполне уверенной в своих действиях. К счастью, идти нужно было вниз. Фоллер чувствовал боль во всем теле, но игнорировал ее, пытаясь не отставать от Пенни и укуса змеи. Это было странное ощущение — бежать по улицам, которые все были настолько одинаково наклонены. Дважды Пенни шла в обход, чтобы не попасть под обвал. Вскоре Фоллер узрел знакомый фасад кинотеатра, который они проходили, когда только приземлились. Орхидеи, кричащие друг другу направление, носились из стороны в сторону, их глаза были широко открыты, полны страха и растерянности. Земля уже сильно накренилась, улица выглядела как крутой холм. Пока еще стоявшие здания слева клонились к Фоллеру, угрожая рассыпаться и рухнуть прямо на него. «Пусть каждый возьмет по зданию», — сказал укус. «Я не знаю, лежат ли они в шкафу или просто валяются на полу». Он вытер пот со лба. «Мне кажется, это бесполезно», — произнес Фоллер. «Как мы их найдем, когда даже не знаем, в каком здании искать?» Укус огляделся и заметил выходящую из дома орхидею. «Эй, извините меня!» — крикнул он. Он нагнал ее и пошел следом за ней. Если она вооружена, то пистолет был спрятан. Или она забыла его, спешно выбираясь из здания. Фоллер посмотрел на ряд из 7 или 8 неповрежденных зданий. Ему претила сама мысль о том, что в них нужно войти. «Это просто безумие», — сказала Пенни. «Что, если мир продолжит наклоняться? Все обрушится прямо на нас. Внимание Фоллера привлекло движение. Внизу на улице рушился театр. Он падал беззвучно, пока не стал врезаться в здание рядом с ним. После удара оно посыпалось, как домино. Во все стороны полетели доски и куски бетона. Обломки рухнули на крыши разбомбленных магазинов, которые располагались за обвалившимся театром. Укус неуклюже побежал к ним. «Рюкзаки должны быть в этих двух», — воскликнул он, указывая на два многоквартирных дома в конце ряда. Крайний дом начал отделяться от стоявшего позади. «Осторожно!» — крикнул укус орхидеи, спешащей по тротуару вдоль здания. Было слишком поздно. Она успела только посмотреть вверх и поднять руки. Здание обрушилось на нее. Фоллер не мог не представить себе лицо бури. Он хотел верить, что Мелисса их не разлучила. «Черт! Вот черт! Мы должны выбираться отсюда», — сказала Пенни. Они услышали внезапное «крак». Растущее вдоль дороги дерево с грохотом упало на фургон. Его верхние ветки накрыли припаркованный на улице грузовик. «Мы должны найти укрытие». Укус огляделся по сторонам. «Что-то твердое, что защитит нас от падающих предметов». Фоллер тоже огляделся. Ни одно место не выглядело безопасным. Повсюду возникали трещины. Улицы наполнял грохот рушащихся зданий, перемешанный с криками. Ниже находился квартал, где почти не осталось зданий, а только ряд убранных орхидеями фундаментов. Со своего места Фоллер увидел фундамент, где когда-то был подвал. «Там внизу», — указал он, — «в тот подвал». «Я вижу», — сказала Пенни. «Побежали». Бежать изо всех сил больше не представлялось возможным. Наклон был слишком крутым. Полубегом, полупрыжками они добрались до бетонного подвала, около 5 метров в глубину, абсолютно пустого благодаря брезгливости орхидей. Вниз вели бетонные ступеньки. Фоллер почувствовал себя лучше, безопаснее, как только встал на этот пол. Их внимание привлек звук обвала. Прицеп, трейлер и все, что в нем было, летело на них с холма. «Осторожно!» — крикнул Фоллер, но его слова утонули в оглушительном грохоте надвигающейся на них груды стали. Фоллер резко присел. Стальной трейлер остановился в метре над его головой. «Все целы?» — раздался неподалеку голос укуса. Пенни крикнула, что с ней все в порядке. Фоллер пополз к высокой стене подвала, по мере движения понемногу приходя в себя. Один конец трейлера врезался в дальнюю стену подвала, другой оставался наверху. Пенни выбралась на свободное пространство и подняла глаза. «Отлично!» Они прислонились спиной к стене и ждали. Они не знали, как избежать того, чтобы их раздавило. Фундамент настолько сильно накренился, что когда Фоллер прислонил ноги к бетону, его колени находились на одном уровне с бедрами. В полуприцеп что-то врезалось. Фоллер отпрыгнул от посыпавшихся с каждой стороны бетонных обломков. Он надеялся, что буря была в безопасности, что, возможно, ждала их на краю света, готовая прыгнуть. Он должен был признать, что этот сценарий маловероятен. Если мир так и не остановится, он не мог представить, как они выберутся отсюда без своих парашютов. Крик вернул его в настоящее. Уклонившись, Фоллер пополз под трейлером. Укусы Пенни следовали за ним. Лестницу засыпало щебнем, но ему удалось забраться на бок полураздавленного прицепа и спрыгнуть на землю. На улице лежали 3 орхидеи. 2 были неподвижными, 3-я пыталась двигаться, отталкиваясь руками, но, похоже, ноги ее были сломаны или чем-то придавлены. 4-я еще стояла на ногах, цепляясь за фонарный столб. Теперь угол был настолько острым, что если бы она споткнулась и упала, ее бы несло вниз по улице, пока она во что-нибудь не врезалась. выше по улице упало дерево, открыв путь летящему в их сторону желтому школьному автобусу. Он опрокинулся, рикошетом отскочил от остатков магазина, и теперь его несло прямо на орхидею. Увидев, что он приближается, она опустилась на четвереньки и бросилась в сторону, пытаясь увернуться. «Сюда!» — воскликнул Фоллер. Орхидея метнулась к ним. Она словно бежала по стене и по инерции могла бы свалиться прямо в усыпанный щебнем подвал. Но Пенни и Укус подхватили ее с обеих сторон, когда она проносилась мимо. Пока они вели ее в свое укрытие, Фоллер в последний раз осмотрелся, надеясь обнаружить других выживших, желая, чтобы в этот момент из-за угла здания появились Буря и Мелисса. Сверху сходила лавина строительных обломков. Это было ужасное и приводящее в трепет зрелище. Фоллер прыгнул на прицеп, а оттуда наполовину подвала и нырнул под трейлер. «Мир не остановился», — понял он. И если это была работа Уга Вулкофа, то он недооценил, какую ненависть мог посеять в сердце другого человека. Неужели это действительно из-за него? Трудно было поверить. Он не мог поверить. Мелисса почему-то хотела, чтобы Фоллер отправился в могилу, полагая, что он несет ответственность за все смерти в мире. Но этого не будет. Никто не может опрокинуть мир просто, чтобы убить его. «Я скоро вернусь», — сказал Укус змеи, исчезая под трейлером. Через мгновение он вернулся с ремнями безопасности, срезанными в кабине грузовика. Ножом, который он, должно быть, привязал к себе, Укус отрезал пряжку ремня безопасности, пропустил его под трубой, идущей вдоль основания стены, и обмотал вокруг орхидеи. Проделав такую же процедуру с каждым, он прикрепил их всех к стене. Оставалось только ждать и надеяться, что мир перестанет крениться. Фоллер посмотрел на своих спутников. Пенни ухватилась за Укуса. «Прости, Пенни», — сказал Фоллер. «Мне жаль, что я втянул тебя в этот хаос». «Нет, я сама себя втянула». На ее глазах выступили слезы. «Я не должна была в это вмешиваться». «Вмешиваться во что?» Пенни покачала головой. «Теперь это не имеет значения». Она подняла глаза на их низкую стальную крышу. «Он знает, что я здесь, и ему все равно». Фоллер нахмурился, пытаясь понять, о чем она. «Кому все равно?» Пенни зарылась лицом в плечо Укуса. Он обнял ее. Фоллер вдруг понял, насколько он привязался к Укусу. Он поднял руку, и Укус, увидев его жест, ответил тем же. Стена теперь была больше похожа на потолок, а пол на стену. Снаружи шум падающих предметов усилился настолько, что казалось, будто идет дождь из кирпичей, деревьев, машин и людей. Ремень безопасности вокруг талии Фоллера натянулся, когда тот припал к полу, насколько мог. Трейлер застонал. Машину неведомой силой подняло и выбросило из подвала. Сталь и тени внезапно сменила ярко-голубое небо. Орхидея нерешительно повернулась к Фоллеру и обняла его. Может, из-за того, что видела, как Укус обнимал Пенни, или просто сработал инстинкт самосохранения. Фоллер обнял ее за плечо. Они протянули ноги к стене. Сверху посыпались обломки стали, дерева и камня, которые падали прямо в дальний конец подвала. Большая часть их попадала в гору мусора у дальней стены и отскакивала назад. Если бы не ремни, они бы опрокинулись вместе со стеной этого мира и со всем остальным, что в нем было. «Что происходит?» — спросила Орхидея. «Кто-нибудь из вас понимает?» «Не совсем», — сказал Фоллер. «Наша подруга думала, что твой мир перевернул злой ученый, пытающийся убить нас. Но я думаю, это маловероятно». Он думал о Мелиссе и про себя проклинал ее за то, что она потащила за собой Бурю. Он хотел попрощаться с ней, сказать, что любит ее, что ему все равно, что она чья-то копия. Они вдруг поняли, что свисают с ремней. Под их ногами простиралось небо. Неподалеку еще одна орхидея сорвалась с того, что она цеплялась, и с криком полетела вниз. Другие люди тоже падали вперемешку с грузовиками, деревьями и обломками. Фоллеру пришло в голову, что буря, вероятно, где-то там, внизу. Если бы он прыгнул головой вперед, прижав руки к бокам, он, возможно, поймал бы ее, и они могли бы, по крайней мере, умереть вместе. «Я собираюсь прыгать». Теперь, обдумав это, он чувствовал, что буря отдаляется от него с каждым моментом. Пенни посмотрела на укуса змеи. Он кивнул. «Ты, должно быть, шутишь?» — сказала орхидея, глядя на бесконечное небо внизу. «Ты можешь пойти с нами», — сказал Фоллер. «Я не понимаю. Зачем тебе это делать? Мир, возможно, и сам выровняется. Если ты прыгнешь, последняя надежда умрет. Даже если это произойдет, — мягко сказал Фоллер, — то здесь ничего не останется. Мы все умрем от голода». Орхидея схватила его за плечо. «Пожалуйста, не оставляйте меня здесь одну». Фоллер протянул руку и коснулся пальцами ее щеки. «Прости. Пойдем с нами». Он кивнул укусу, который прижал нож к ремню безопасности над головой Фоллера, и одним быстрым движением его разрезал. В небе под ногами пролетали обломки зданий, транспорта, скал и извивающихся кричащих орхидей. Некоторые все еще цеплялись за отломанные части своего мира. Перекрутившись несколько раз, Фоллер выровнялся и теперь летел головой вниз, прижав руки к бокам и стараясь ускорить падение. Буря была где-то там, внизу. 41. Когда стало ясно, что два пятнышка, которые он отслеживал, не просто мушки в его глазах, у Фоллера ёкнуло сердце. Их было двое. Два крошечных, похожих на букву «Х», силуэта в безоблачном голубом небе. Это могли быть орхидеи, но Фоллер был уверен, что это не так. Это были мелиссы с расставленными руками и ногами, пытающиеся замедлить падение в надежде, что Фоллер и остальные их догонят. Развернувшись, Фоллер отыскал взглядом падающих бок о бок укуса и Пенни и решительно махнул рукой. Укус показал ему два поднятых больших пальца. Фоллер вернулся в положение головой вниз и начал сокращать расстояние. Когда он приблизился, его сердце начало биться медленно и тяжело. Обе женщины что-то сжимали в руках. Он решил не питать напрасных надежд. Это могла быть еда или вода. И это не имеет особого смысла. Они все равно умрут. Но предметы в их руках были похожими на рюкзаки. Фоллер прищуренно вгляделся, борясь с ветром, из-за которого ничего не было видно. Предметы были черными, на них были лямки. Он еще немного приблизился, желая увидеть, что это на самом деле, и боясь, что это не то, чего он ожидал. Буря подняла на него взгляд. За ее спиной висел рюкзак. Еще два она сжимала в руках. Фоллер держал Бурю за руку, ее длинные волосы хлестали его по лицу. «Если и это не доказывает, что мы должны быть вместе, — крикнул он, — то я не знаю, что еще должно произойти». Под ними, за кучей летящих обломков, Фоллер заметил серебристо-серый объект, который становился все больше и больше по мере их падения. Фоллер прищурился, пытаясь разглядеть, что это. «Посмотри на это», — указал он. Теперь объект стал четче. Он был похож на крест или птицу, но больше. «Самолет!» — крикнула буря. «Боже мой! Он летит!» Они замахали руками, чтобы привлечь внимание других, и указали им на объект. Теперь он был ближе. Пока они падали ему навстречу, самолет не изменил своего положения. Неужели там летят те люди, которые перевернули мир орхидей, летят, чтобы их добить? Если они умеют управлять самолетом, должно быть, их возможности огромны. Наверное, Мелисса была права. За всем этим действительно стоял Уго Вулков. Укус, двигающий в сторону Фоллера, размахивал руками и что-то кричал. Напрягая слух, Фоллеру удалось расслышать: «Разделяйтесь! Как можно дальше!» Ну, разумеется, сбившиеся в одну кучу, они были легкой мишенью. Фоллер развел руки и ноги и отделился от бури. Самолет приближался, направляясь прямо к нему. Огромная машина, мчащаяся с помощью собственного двигателя, представляла собой потрясающее и ужасающее зрелище. Она напоминала Фоллеру о его сне, где самолет разбрасывал бомбы. Над головой падал зеленый автомобиль. Фоллер станет более трудной мишенью, если спрячется за ним. Борясь с неистовым ветром, он позволил машине себя накрыть. Расположившись под углом к ней, Фоллер опустил руки, чтобы попытаться совпасть с ее скоростью. Потянувшись, он ухватился за бампер одной рукой. Самолет был уже настолько близко, что сквозь завывание ветра он мог расслышать гул его моторов. Фоллер вытянулся вдоль днища машины, отделив себя от самолета. «Истребителя!» — шепнул его внутренний голос. «Не самолета, а истребителя!» Ему пришло в голову, что было бы гораздо лучше, если бы он смог забраться внутрь машины. Для истребителя «Харриер» он тогда станет не такой легкой мишенью. Зацепившись ногой за стальной стержень, присоединенный к одному из колес, он потянулся и схватился за ручку задней двери, которая была прямо перед ним. Держась за нее обеими руками, он освободил ногу. Его тут же перевернуло ногами вверх. Задыхаясь от напряжения, он уперся ногами в бок машины и, борясь с силой ветра, распахнул дверь и ногами вперед протиснулся вовнутрь. Пока он втаскивал себя на заднее сиденье, дверь ударяла его по лодыжкам, коленям и бедрам. Задыхаясь, он схватил ремень безопасности и потянулся к центру сиденья. Гул двигателя «Харриера» был оглушительным. Вытаскивая из рюкзака пистолет, Фоллер посмотрел в боковое окно. Истребитель поднялся, закрыв собой боковые окна автомобиля, и повернулся, обнажая открытый боковой люк, где сидевшие на корточках два его дубликата подняли огромные черные винтовки. Фоллер упал на пол, и в этот момент грянули выстрелы. Лобовое стекло и окно со стороны водителя посыпались от пуль. Стрельба прекратилась. Фоллер вскочил и прицелился в разбитое лобовое стекло. Оба стрелка исчезли из виду. Фоллер ждал, держа на прицеле открытый люк и не отрывая палец от спускового крючка. И машина, где сидел Фоллер, и истребитель раскачивались и дребезжали, из-за чего было трудно прицелиться точнее. Под истребителем появился расставивший, подобно орлу, руки укус змеи. Он ждал, пока тот к нему приблизится. Когда укус схватился за низ передней части самолета и повис над ним, Фоллер облегченно вздохнул. Держа на прицеле открытый люк, Фоллер увидел, как укус набросил что-то, ремень безопасности с грузовика, как он понял, на переднюю часть «Харриера», и, обмотав свободный конец вокруг своей лодыжки, крепко затянул его и отпустил. Ветром его подбросило вверх, так что теперь он смотрел прямо сквозь переднее лобовое стекло «Харриера». Укус поднял пистолет и открыл огонь в упор, хладнокровно нанося выстрел за выстрелом. Лобовое стекло треснуло. Внимание Фоллера привлекло движение в дверях. Один из стрелков, цепляясь за что-то внутри истребителя, высунулся наружу и направил свою винтовку на укуса. «Осторожно!» — — крикнул Фоллер, стреляя в своего двойника. Тот не заставил себя ждать и ответил тем же. Укус был отброшен назад силой выстрелов. Стрелок нырнул обратно в салон самолета. Фоллер закричал, перелез через сиденье и протолкнулся через лобовое стекло автомобиля. Истекающий кровью укус поднял пистолет и выстрелил. Фонарь кабины рассыпался. Укус сделал еще три выстрела. Истребитель вышел из-под контроля. Фоллер скользнул к нему, вытянув руки. Укуса, все еще привязанного к носу Харриера, метало из стороны в сторону. В дверях появились двойники Фоллера. Один оттолкнулся и спрыгнул с истребителя. Получив удар ветра в спину, он, не привыкший к падению, замахал руками, пытаясь выровняться. Фоллер схватил пистолет обеими руками и трижды выстрелил, но из-за ветра прицелиться было невозможно. С истребителя спрыгнул второй двойник. Хвост накренившегося истребителя развернулся и ударил его прямо в лицо. Фоллеру хватило одного взгляда, чтобы понять, что тот мертв. В 20 метрах от себя он увидел первого клона, который, наконец, приспособился и падал вниз головой. Направив себя в его сторону, Фоллер поднял пистолет и попытался прицелиться, в то время как его клон направил на него винтовку. Дуло винтовки дернулось вверх. Его двойника закрутило в воздухе. Приближаясь к нему, Фоллер еще 4 раза промахнулся, и в этот момент клон переместился и снова поднял винтовку. В глаза Фоллера что-то брызнуло. Плечо через миг пронзило острой вспышкой боли, и Фоллер понял, что это была кровь. Задыхаясь от боли, он вытер глаза здоровой рукой. Его двойник изо всех сил пытался занять позицию для нового выстрела. Он так пристально смотрел на Фоллера, что не заметил под собой быстро приближающуюся к нему бурю. Она падала лицом вверх, расставив руки и ноги. Оказавшись в 10 метров от двойника, она подняла пистолет и выстрелила. Она продолжала стрелять, пока не врезалась прямо в него. К тому времени он был мертв. Его кровь струйкой брызгала вверх. Осторожно, чтобы избежать столкновения с вращающимся хвостом неуправляемого истребителя, они направились в сторону раскачивающегося на ветру укуса змеи. Фоллер обнял укуса сзади. Увидев его глаза, открытые и невидящие, Фоллер прижался лицом к спине укуса, закричал и заплакал на большом плече своего друга. К затылку Фоллера прикоснулись чьи-то пальцы. Он поднял голову и, не обращая внимания на боль в плече, потянулся и обнял одной рукой бурю, которая цеплялась за ремень безопасности, привязанный укусом к истребителю. «Его больше нет», — сказал Фоллер. Буря прижалась лицом к Фоллеру. Они все еще так и держались за укуса. «Я просто хочу продолжать падать», — сказал Фоллер. «Я больше не хочу приземляться». Буря кивнула и, подняв голову, уставилась на плечо Фоллера. Ее покрасневшие глаза расширились. «Это твоя кровь? Ты ранен?» Она огляделась. Мелиссы и Пенни нигде не было видно. «Тебе нужна помощь. Мы должны остановить кровотечение». Она дотянулась до места, где ремень безопасности был привязан к истребителю, и попыталась его оторвать. «На его левой ноге», — сказал Фоллер. «Там есть нож». Напрягшись, буря закатила штанину укуса, нашла охотничий нож и разрезала ремень. Вместе с телом укуса они оттолкнулись от носа истребителя и отдалились от него. «Фоллер!» — крик бури, казалось, прозвучал откуда-то издалека. Он открыл глаза и, поняв, что потерял сознание, крепко ухватился за ворот костюма укуса и подтянул его ближе к себе. «Мы должны его отпустить», — сказала буря. «Расстегни его рюкзак», — произнес Фоллер, прижимая раненую руку к телу. Буря приоткрыла рюкзак. Обхватив укуса ногами, Фоллер начал рыться внутри и, нащупав пальцами фотографии, засунутые во внутренний карман, переложил их к себе, к той фотографии, на которой были он и Мелисса. «Я найду их». Он запнулся, чувствуя, как брызнувшие из глаз слезы катятся по щекам. Я обещаю, что найду. И когда я это сделаю, то позабочусь о них, как о своих собственных. Мы оба позаботимся, сказала Буря. Они сняли рюкзак Укуса и отпустили его. Глава 22. Доктор Сэндовал под аркой между заводским цехом и главным проходом стояла Паула Танкересли, начальник его службы безопасности. «К вам посетитель. Мы задержали его на улице». «Кто это?» — спросил Питер. «Он не сказал. Большой парень лет 40. Говорит с акцентом». Питер увидел, что за дверью лаборатории спиной к нему стоит Уго. Засунув руки в карманы, он разговаривал с двумя охранниками. Его панамскую шляпу сменил щегольской бордовый берет вооруженных сил США. Образ дополняла черно-зеленая военная форма. Когда дверь открылась, Уго повернулся. «Есть лица, которые я не ожидал увидеть снова», — сказал Питер. «Это не дружеский визит. Когда на карту поставлено так много жизней, мы не всегда можем выбирать, с кем говорить». «Не могу с этим поспорить». В голове Питера кружились мысли. Он пытался понять, что могло понадобиться Уго. Конечно, это связано с их обращением о прекращении огня. Они реагировали быстро. Интервью транслировалось на канале MSNBC всего 2 часа назад. «Прогуляемся?» Питер пожал плечами. «Свежий воздух мне не помешает». Он повернулся к Пауле. «Все в порядке». «Впечатляющая обстановка», — сказал Уго, медленно кивая и заложив руки за спину, пока они гуляли. «У тебя своя маленькая армия, а у тебя большая». Уго рассмеялся. «Я только часть большой армии. Меня прислало начальство. Они заметили твое появление на телевидении». «И?» Уго протянул руку и посмотрел в небо. «Неограниченная энергия навсегда?» «Брось, Питер! Или мне следует называть тебя Питером Вторым?» «Это очень громкое заявление». Они хотели знать, в чем дело. Очень хотели. Это бесспорно. «Через 10 дней мы сможем подкрепить наше заявление действиями, если все вы сможете удержаться от разрушения планеты на это время». «Никто не собирается ее разрушать». Питер замедлился и внимательно посмотрел на искривленный профиль Уго. Он хорошо знал этот самодовольный тон. «Почему это?» Уго наклонил голову и поднял одно плечо к уху. «У тебя свои секреты, а у меня свои». Справа от них, среди желтых сорняков, возвышалась огромная дымовая труба. За ней, на тупиковой полосе железнодорожной колеи, стояли 3 проржавевших вагона-цистерны. «Только твой секрет не такой уж и секрет», — сказал Питер. «Сейчас он разрушает Сингапур и Индонезию». «Разрушает», — Уго снисходительно махнул рукой. «Но никто не умирает. У них нет даже насморка или болей в горле». «Он стирает им память». Уго взглянул на Питера. «Тяжело сражаться, когда не можешь вспомнить, с кем ты сражаешься или почему». Питер остановился. Пройдя еще несколько шагов, Уго последовал его примеру. «Сингапур — это союзник. Ты не можешь использовать вирус, потому что его слишком сложно контролировать. Если ты выпустишь его в Россию, Южную Америку и Северную Корею, Его в конечном итоге подхватит 80% наших людей». Уго улыбнулся. «Тем не менее, он закончит войну». Питер сухо рассмеялся. Уго не смеялся. Он смотрел на Питера, подняв брови. «Подожди-ка. Ты ведь не серьезно? Ты ведь не рассматриваешь возможность масштабного выпуска этого вируса?» Он уставился на Питера, как будто тот был полным тупицей. «Почему бы и нет? Если война будет продолжаться, кто-то начнет использовать ядерное оружие. Может быть, Северная Корея или Индия. Китай будет моей темной лошадкой. Как только кто-нибудь пойдет по этому пути, последуют ответные действия. Сколько людей тогда умрет?» Его глаза расширились, на лбу пульсировала вена. «Сколько еще умрет людей, когда радиация перейдет на соседние страны? Вирус затмения останавливает это сейчас!» Для эффекта Уго рубанул ладонью воздух. «А что, если вирус слишком эффективен? Что, если он сотрет память у всех?» Уго покачал головой. «Центральное командование будет пережидать заражение в воздухонепроницаемом подземном объекте». «Я так понимаю, ты являешься частью центрального командования?» Уго не ответил. «Они планировали стереть память у всех, у союзников и врагов, преднамеренно». Неожиданно у Питера всплыло воспоминание. Он и Уго, растянувшись на диванах в гостиной Уго, смотрят подозрительные лица, пьют коньяк и закусывают пиццей, доставленной из Чанеллоз, как между тем моментом и настоящим могла возникнуть такая пропасть. «Дайте мне 10 дней. А затем все стороны конфликта смогут сесть и договориться об окончательном перемирии». Он жалел, что здесь нет Мелиссы и Кэтлин, чтобы помочь вразумить Уго. «Где эта безграничная энергия?» Он прищурился, сделав вид, что ищет ее в лаборатории. «Там? Что мы сделаем? Пропустим через твой дубликатор косяк лосося и будем управлять миром на рыбьем жире?» Возможно, Уго блефовал, пытаясь заставить Питера раскрыть свои карты. Но дело в том, что блефом тут, похоже, и не пахло. Похоже, он был убежден, что его план лучше, чем альтернатива. Если не брать в счет сингулярность, он, возможно, даже прав. «Пойдем», — сказал Питер. Подводя Уго к окну защитной камеры, Питер посмотрел на его выражение лица и почувствовал удовлетворение. Все его самодовольство, вся важность исчезли, и теперь он был похож на маленького мальчика с открытым ртом, смотревшего на чудо. «Что это?» — спросил он, когда немного пришел в себя. «Это как раз то, на что оно похоже. Сингулярность». Питер развел руками, подражая жесту, который Уго использовал на улице. «Бесконечная, неограниченная энергия. Прямо здесь, в моей лаборатории». Питер не мог вспомнить, когда он в последний раз настолько наслаждался моментом. Уго был так горд за свой маленький вирус. «Я нахожусь в конце передачи энергии на наноструктурированные углеродные топливные элементы во всем мире. Энергия будет просто течь, а топливные элементы будут неисчерпаемы». Уго продолжал смотреть в камеру. «Откуда появилась сингулярность?» Питер рассмеялся. «Секрет фирмы». Почти прижавшись носом к стеклу, Уго хмыкнул. «Ты можешь заставить Эльбу согласиться на прекращение огня?» — спросил Питер. «Зачем мне теперь это делать?» Уго отошел от стекла и скрестил руки на груди. «Значит, ты можешь закрыть глаза, Нажать на пару кнопок и ожидать, что эта сингулярность сработает так, как ты надеешься? По цеху в их сторону двигался Гарри. Питер махнул ему, чтобы он не подходил. «Скольким ядерным боеголовкам она эквивалентна?» — спросил Уго. «Тысяче? Миллиону?» «А ты занимаешься ерундой, зажигая с ее помощью лампочки!» Он указал на стену с прожекторами. «Тебе не нужно 10 дней. Тебе нужно 10 лет тщательного контролируемого эксперимента». Уго развернулся и направился к выходу. «Но у тебя нет 10 лет, и если мне удастся, ты не получишь и 10 минут». «О, понятно. Вот какие оправдания ты приводишь. Я принял такое решение, которое не предполагает, что ты станешь богом, одним из величайших правителей, подвергшихся лоботомии масс». Питер сделал несколько шагов в сторону быстро удаляющейся фигуры Уго. «Ты социопат. То, что ты задумал, ничем не отличается от геноцида». Уго остановился и, развернувшись, показал на Питера пальцем. «Геноцид — это то, что задумал ты! Ты псих! Ты всегда им был!» — сказал он и скрылся в дверях. Питер позвонил Кэтлин и попросил немедленно вернуться в лабораторию. У них оставалось слишком мало времени.